Дентон повторил, что мы свободны в выборе. Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, колумнистов, статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквис Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург, самый яркий и агрессивный из трех, выбрал табачную дорогу. В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй». Говоря о табачной дороге, журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к курению, а книгу Колдуэлла. Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков. Мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным — положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что Южные Штаты Америки далеко отстали от Северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал недалеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением. Расизм вошел в быт века. Решил поехать в Южные Штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне. Думал о многом темном, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху. В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что новый свет забит хламом старых предрассудков. В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и других. Я попал в итальянский квартал. Там сушилось на веревках белье, в тротуарах люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой. Были вывески и русские, и польские. Старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал. Сульцбергер пишет, что он любит Бога, если не еврейского, то американского. Но, наверное, этот Бог с таким вниманием читал «Таймс», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто. Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду. Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова. В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия. Аристократия знала родовую иерархию. Потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина. Во Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец, обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «Д». Считалось, что в жилах аристократов течет голубая кровь. Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот загадочным для меня образом создалась своя иерархия крови. Выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских. Несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы и всех ниже негры. Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец. С ними обедают, но не ужинают. Обед — это деловая встреча в ресторане без жен. С евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев. Обычно это на курортах, у моря или у озера. Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк